Потом ей вспомнилось лицо Арны в гробу, холодное и суровое. Она вспомнила, что, идя в последний раз из церкви, она видела открытую могилу, которая ждала своего мертвеца. Разбитые комья земли лежали на снегу, твердые, холодные и серые, как чугун. Вот куда привела она Арне. И вдруг она вспомнила один летний вечер, много лет тому назад. Она стояла на галерее в Финсбрейке, не у той самой горницы, где ее повергли в прах нынче вечером. Арне играл в мяч с несколькими мальчиками внизу во дворе, и мячик залетел к ней. И когда Арне пришел за ним наверх, она спрятала мяч за спиной и не хотела его отдавать. Тогда Арне стал отнимать его силой. Они стали драться на галерее, потом на чердаке между сундуками. А кожаные мешки со всякой одеждой, висевшие под потолком, хлопали их по головам, когда они натыкались на них, гоняясь друг за другом, и они оба хохотали и дурачились. И тут, наконец, ей стало ясно, что он умер и ушел навсегда, и она уже больше никогда не увидит его красивого и мужественного лица, не ощутит прикосновения его горячих рук. Она была так ребячлива и бессердечна, что никогда и не думала о том, каково ему будет потерять ее. Она проливала горькие слезы. Ей казалось, что она сама заслужила свое несчастье. Но тут она снова начинала думать обо всем, что ее ожидало впереди, и плакала уже от того, что постигшее ее наказание казалось ей все-таки слишком жестоким. Обо всем, что произошло накануне вечером в Брэккине, в той горнице, где лежало тело Арны, рассказал Раганфрид Симон. Он передал ей не больше того, что необходимо было сказать. Но Кристин до того была измучена горем и бессонной ночью, что почувствовала совершенно необоснованную досаду и горечь против Симона за то, что он мог говорить так обо всем, как будто это вовсе уж не было столь ужасно. Кроме того, ее очень раздражало поведение родителей, которые позволяли Симону держать себя так, словно он был хозяином в доме. «Но ведь ты не веришь всему этому, Симон?» — боязливо спросил Раганфрид. «Нет», — отвечал Симон, — «и не думаю, чтобы кто-нибудь другой верил. Ведь все знают и вас, и ее, и этого Бентейна. Но здесь, в этом отдаленном приходе, так мало есть о чем говорить. Потому и неудивительно, что люди ухватятся за такой лакомый кусок. Но теперь вам следует научить их, что доброе имя Кристин — слишком дорогое угощение для здешних деревенских дураков. Плохо то, что Кристин так перепугалась его грубости, что сразу не пришла к вам или к самому отцу Эйрику. Я думаю, что этот развратный поп Бентейн с радостью засвидетельствовал бы, что он всего только хотел невинно пошутить, если бы ты, Лавранс, взялся за него. Родители подтвердили, что тут Симон, конечно, прав. Но Кристин закричала, топнув ногой. «Да ведь он сбил меня с ног! Я и сама не знаю, что он делал со мною. Я была вне себя, я больше ничего не помню и не знаю. Может быть, так оно и есть, как говорит Инга. С тех пор я ни одного дня не была здоровой и веселой». Раганфрид вскрикнул и всплеснул руками. Лавранс вскочил. Симон тоже изменился в лице. Он зорко и пристально взглянул на Кристин, подошел к ней и взял ее за подбородок. Потом засмеялся. «Благослови тебя, Бог, Кристин! Уж ты бы помнила, если бы он что-нибудь сделал с тобой. Нет ничего удивительного в том, что она была больна и грустна после того несчастного вечера, когда ее так безобразно напугали. Она ведь никогда и ни от кого не видела ничего, кроме доброты и благожелательности», — сказал он, обращаясь к родителям Кристин. «Ведь всякий, кроме злобного человека, готового всегда верить скорее в дурное, чем в хорошее, увидит ясно, что она девушка, а не женщина». Кристин взглянула в маленькие упрямые глаза своего жениха. Она подняла было руки. Ей хотелось обнять его, но он снова заговорил. «Не думай, Кристин, что ты никогда этого не забудешь. У меня нет совсем намерения теперь же поселиться с тобою в форму, чтобы ты никогда не уезжала из долины. Ни у кого не бывает одинакового цвета волос и расположения духа в дождь и в ведра, любил говорить старый король Сверра, когда упрекали его приверженцев биркебейнеров в гордыне во время удачи. Лавренс и Рагнфрид улыбнулись. Им забавно было слышать, что молодой человек говорит с видом старого мудрого епископа, а Симон продолжал. «Не подобает мне учить тебя, моего будущего тестя. Но, может быть, позволительно мне будет сказать, что меня с сестрами и братьями держали куда строже. Нам не позволяли так свободно бегать с дворовыми людьми, как, я вижу, Кристин привыкла с детства. Моя мать часто говорила, кто играет с детьми скотников, тот, в конце концов, часто находит в шею себя в волосах. В этом есть доля правды». Лавранс и Рагнфрид на это промолчали, но Кристин отвернулась, ее мимолетное желание обнять Симона Дарра совершенно оставило ее. Около полудня Лавранс и Симон взяли лыжи и пошли в горы взглянуть, не попалась ли дичь в ловушке. Стояла хорошая погода. Солнце ясно светило, и было не так холодно. Обоим мужчинам приятно было уйти на время от уныния и плача, царивших дома, поэтому они зашли далеко, до самой вершины горы, выше лугов. Они лежали на солнце под скалою, пили и ели. Лавранс заговорил о Барне, он очень любил этого юношу. Симон соглашался с ним, хвалил покойного и говорил, что неудивительно, если Кристин горюет о своем молочном брате. Тогда Лавранс заметил, что, может быть, теперь не следовало бы торопить ее. Но дать время Неску успокоиться, прежде чем отпраздновать обручение. Она говорит, что ей очень хотелось бы поехать на время в монастырь. Симон быстро сел и издал продолжительный свист. «Тебе это не нравится?» — спросил Лавранс. «Нет-нет, отчего же?» — поспешно ответил тот. «Это кажется мне наилучшим выходом, дорогой тесть. Пошлите ее на один годок к монахиням в Осло. Пусть она узнает, как люди сплетничают друг про друга в большом свете. Я немного знаком с некоторыми из тамошних девиц», — сказал он, засмеялся. «Те уж не станут падать навзничь и умирать с горя, если двое сумасшедших парней разорвут друг друга на части из-за них. Не то чтоб мне хотелось такую жену, но мне думается, что Кристин не худо будет встретиться с новыми людьми». Лавранс уложил в мешок остатки еды и сказал, не глядя на юношу, «Мне кажется, ты любишь Кристин». Симон тихонько засмеялся, тоже не глядя на Лавранса. «Ты знаешь сам, я ценю ее и тебя также», — быстро и смущенно сказал он, встал и взялся за лыжи. «Я никого еще не встречал, на ком мне больше хотелось бы жениться».